стульев мало», — сказала Надюша. «На кухне есть табуретка», — вспомнил Костя. «Несите, не помешает, только это капля в море. Поставим чемоданы, радиоприемник, Сергея Петровича на радиоприемник, а свесится с обеих сторон». «Нет, уже это нельзя. Знаете что? Подвинем стол к тахте, на нее человек 6 усядутся. Низко. Ничего, посадим высоких». Передвинули стол. Бутылки, рюмки пошатнулись и успокоились. «Ну как, с точки зрения буржуазных стандартов?» — спросил Костя. Надюша критически оглядывала стол. Еды, правда, было много, еще непривычной после войны, еще дорогой, красивой еды. Бутылок тоже много, и на каждую Надюша надела гофрированный бумажный воротничок. С этим все в порядке, но сервировка... Откуда только натаскал эту посуду хозяин? Щербатые тарелки, разнокалиберные рюмки, граненые стаканы, даже мензурки. «Не нравится?» — спросил Костя. «Еда нравится, посуда нет. Как же быть? Постойте, у соседей взять? Соседи на даче. Ну, у других соседей через площадку. А вы можете? Я могу». «А вы нет? Я не могу. У меня просто мороз по коже идет, когда нужно обращаться к незнакомым людям. Все люди знакомы. Хорошо вам, наверное, жить». Надюша не ответила. «Так я пойду через площадку», — сказала она, помолчав. «И я с вами была не была». Они позвонили в дверь напротив, клеенчатую, строгую, с медными гвоздиками по краям. Им долго не открывали. Наконец послышали шаги, и взъерошенный старик высунул голову. «Вам кого?» «Здравствуйте», — сказала Надюша. «Мы из квартиры напротив. Мой знакомый, ваш сосед Константин Исакович, вот он сам тут. Сегодня защитил диссертацию». «А я тут при чем?» — спросил старик. «Мы празднуем сегодня и пришли вас пригласить. А заодно хотим попросить у вас немного посуды». «Молодец, Надюша», — подумал Костя. «Как она просто и славно его пригласила. Я бы не догадался». Старик был удивлен, но польщен, видимо. «Знаете, милая девушка, — сказал он, — я никогда не хожу в гости. Вредные обычаи. Нажрутся, напьются, а за ними убирай. Разве в еде счастье? Конечно, не в еде, но ведь такой случай. Ну, ладно, идем, посмотрим в буфете. Вы тоже, товарищ, проходите. Чего там?» Они прошли в темноватую комнату, где царил буфет. Старик распахнул дверцы. «Что понравится?» — гордо сказал он. Надюша даже ахнула. «Вот это посуда!» На верхней полке тонкие розовые рюмочки с золотым ободком, ниже стопками серо-голубые тарелки с белыми цветами, такие же блюда, салатники, соусники. «Гарднер», — лаконично сказал хозяин. «Это можно взять? Я сказал, что понравится». Надюша стала отбирать посуду. «Костя, несите рюмки, только осторожно, не разбейте. Я возьму тарелки и этот салатник и мисочку». «Это соусник. Вы, молодежь, даже не знаете, что такое соусник». «Будем знать. Спасибо. А блюда для бутербродов можно? Все можно. А ваша жена не рассердится? Я один, сухо сказал старик. Он взял стопку тарелок, прижал подбородком, хотел нести. Что вы, не беспокойтесь, спасибо, мы сами. Ну, какой же вы милый! А как вас зовут? Иван Михайлович. Я не забуду. Спасибо, Иван Михайлович. Вот Костя идет, он возьмет тарелки. Так мы вас ждем непременно 8 часов. Стол пришлось накрывать заново, но зато какое получилось великолепие. «Это еще дореволюционные тарелки», — сказала Надюша. «Фабрики Гарднера. Теперь таких нет. А вы любите посуду?» «Очень люблю, но у меня ее нет и никогда не было. А я ничего не понимаю в посуде и в одежде тоже. Но, глядя на этот стол, я понимаю, что вы все очень красиво устроили. Только мне нужно причесаться. Есть у вас гребень?» «Есть, но...» Костя конфузливо достал гребешок с обломанными зубьями. «Ничего, давайте». Она распустила волосы и стала причесываться. «Что-то есть все-таки в длинных волосах», — подумал Костя. «Стриженная женщина всегда одинакова, а с косами распустит их и другая». У Надюши были светлые, тонкие, негустые волосы и широкий, чистенький пробор посередине. Прямой пробор, классический, годный только для ясных, правильных лиц. Когда она причесалась, гладко, туго натянув волосы по обе стороны пробора, лицо стало еще больше похоже на белое яичко. А она, оказывается, хорошенькая. Как это он раньше не видел? Впрочем, он и на настоящих-то хорошеньких не смотрел. Звонок, гости. Первым на свою беду пришел лаборант Володя. Бедный первый гость, всегда ему плохо. Володя стоял, мял руки и не знал, куда себя девать. Вторым появился самый почетный гость — Сергей Петрович. «Ну, скажите на милость, что с ними двумя делать? Сажать за стол рано». К счастью, вернулась с кухни Надюша. Она-то знала, что делать с гостями и как их занять. Она сразу усадила директора в кресло — попросила Володю откупорить бутылки, чем тот охотно занялся. А сама села рядом с Сергеем Петровичем и заговорила спокойно, открыто, доброжелательно, словно век была с ним знакома, а ведь никогда поди с ним и не разговаривала. Через 3 минуты она уже знала имена директорских внуков. Знала, что жена его на даче. Дача хорошая, только переплатили. А любимую его таксу зовут Жулька. Звонки, звонки. Гости собирались. «Как это она всегда знает, что нужно?» — думал Костя. «Кому что сказать, куда посадить, что спросить?» «Я этого не знаю. Мне не хватает настоящего ума. Ум — это знать, что к чему». Он здоровался, здоровался, а гости все шли. Вот и Иван Михайлович. Он переоделся в черную пару. Даже не в пару, а тройку с жилетом. От него пахло нафталином и парикмахерской. В обеих руках он нес большой букет пионов и преподнес его Надюше. «Вашу честь!»